Он приложил ладони, тут же мы услышали звук открывающего замка. Я взял Гальца за горло на всякий случай и открыл дверь. Внутри оказались почти такие же покои, из которых мы только вышли, только чуть менее богаче обставленные. Однако была тут одна интересная деталь: полноценный алтарь, поставленный прямо посреди комнаты, и на нем что-то лежало. «Что же это такое?» – спросил я, заходя внутрь, кидая Гальца на пол возле одной из стен. Следом зашла Клара. Подойдя, я увидел предмет, лежащий на алтаре. Яйцо, причем большое яйцо, размером со страусиное, только не чисто белого цвета, а с синими пятнами. Кто мне объяснит, зачем для яйца делать целый алтарь, ну и какую ценность оно представляет, раз Гальц решил с его помощью выбить себе жизнь? «Грифонье яйцо», — от удивления воскликнула Клара, чем ответила на все мои вопросы. «Грифонье?» — тут же заинтересовался я. «Да, эльфы единственные, кто разводит грифонов. Наполовину львов, наполовину орлов. Свирепые и могучие существа, способные летать. Только аристократия и избранные воины императора эльфов имеют право иметь у себя грифонов. Эти животные, кстати, вылупляются сами со временем или после того, как маг с помощью своего дара привяжет детеныша к его будущему хозяину. Понятно, почему Гальц так стремился сломать меня, хотел, чтобы я выполняла все его приказы. Ему нужен был маг, что смог бы привязать грифончика к нему. Что еще знаешь о грифонах?» — спросил я у Клары, продолжая осматривать яйцо. «Грифоны живут примерно 2 века. Вне зависимости от того, приручил ли ты их или же привязал к себе с помощью магии, они чрезвычайно верны своему хозяину. И хотя они впитывают магию еще в яйце, сами они магией не владеют, но зато они чувствительны к ней. То есть огненным шаром пульнуть в противника не может, но зато почувствует, если рядом кто-то использует магию. Да, и самое очевидное, грифоны используются в качестве ездовых и летающих животных. У эльфов имеется даже отдельный вид гвардии, что летает на прирученных грифонах. Этому я не удивился. Имея я доступ к куче яиц грифонов и несколько верных воинов, то сам бы заделал себе подобную гвардию. Наездники на грифонах – это мощь. Только маги, да меткие и удачливые стрелки могут представлять для них опасность. А так что в открытом бою, что во время штурма или обороны, данные наездники способны небольшим составом изменить ход боя. Признаюсь, что грифоны мне нравятся. Альянс, сосед и все дела, но грифоны — это круто. Сейчас же я получил в свое распоряжение яйцо этого могучего зверя и потенциально могу заполучить себе одного такого наполовину льва, наполовину орла. Прям некая закономерность. У полукровки будет питомец-полукровка. Еще один пример того, что у судьбы есть чувство юмора. А еще в казематах я жаловался на то, что мне тут подкинули какого-то слизня в потенциальные питомцы. Теперь вот еще яйцо это. Но отказываться от возможности получить личного грифона я не буду. Слишком заманчивая перспектива и куча бонусов, чтобы отмахиваться от такого предложения. «Я могу прямо сейчас связать тебя с детенышем в яйце», — сказала Клара. «Всего пара минут, и грифончик проклюнется, считая тебя своим хозяином. Давай лучше пока не будем этого делать», — покачал я головой. «Нам вскоре очень быстро сваливать отсюда придется, и делать это с маленьким животным на руках будет очень неудобно. Просто возьмем яйцо с собой, а там уже посмотрим по обстоятельствам». «Хорошо, тогда что с графом? Оставишь ему жизнь? Есть у меня для него награда за то, что показал нам это яйцо». Оставив пока яйцо на алтаре, я подошел к лежащему у стены графу, усадил его на пятую точку и заговорил с ним. «Хорошо, граф, ты действительно смог меня удивить. Раз ты решил сам отдать мне это яйцо, то я так и быть не буду тебя медленно убивать следующие несколько часов. Но я тебя все равно убью, просто быстро и не менее мучительно». Граф не успел расслабиться, услышав, что не будет многочасовых мучений, как я буквально шокировал его своим последним предложением. Он тут замычал, начал дергаться, но выглядело это очень жалко. «А ты правда думал, что я тебя не убью? Твои люди убили мою мать, так что ты должен поплатиться за это. К тому же, как учил Александр Дыгала, добивать надо своих врагов, чтобы потом в спину не прилетело. Но даже если забыть про меня, то есть Карла, которая тоже желает твоей смерти, так что у тебя вообще не было никаких шансов. Поэтому я воспользуюсь вот этим средством». Я достал из напоясной сумки один небольшой флакончик. Этот яд очень сложен, я 2 года только через караванщика ингредиенты собирал и хранил их, надеясь, что не будет у меня нужды варить это злое зелье. Как только эта гадость попадает в организм жертвы, остается жить не больше 5 минут. И эти самые минуты он будет испытывать просто невероятную боль. Некоторые несчастные умирали быстрее 5 минут из-за болевого шока, настолько сильная боль их мучила. Вот твоя награда, граф. Клара, убери путы его рта ненадолго. Как только путы исчезли, граф пытался что-то сказать, но я схватил его за челюсть и насильно влил ему яд в горло. Пришлось и в живот ударить, чтобы он проглотил все. Затем Клара вернула путы обратно, заткнув ему рот. Первые секунд 10 ничего не происходило, а затем графа сначала скрючило, а затем он начал дергаться крайне активно. И, разумеется, он еще и мычал. Сейчас Гальц испытывал просто адское наслаждение. Я же был доволен тем, как оплатил одному из убийц моей матери. Ему действительно больно, сказала подошедшая ко мне магичка. Сейчас все его тело агонизирует. Нет ничего, чтобы не доставляло ему сильную боль. Если хочешь, можем посмотреть, сможет ли прожить все 5 минут или сдохнет раньше. Нет, спасибо. Мне достаточно и того, что я увидела. Давай заберем яйцо и твоего друга, после чего покинем это ужасное место. Ненавижу этот замок, стерла бы его с лица земли. Может быть, когда-нибудь у тебя и будет такая возможность, Клара. Жизнь полна сюрпризов и неожиданных сюжетных поворотов. Но ты права, давай уже покинем замок. Пора домой. Лишь на следующее утро слуги и стражники обнаружили, что графа нет в его покоях. Но они очень быстро нашли его любовницу, и уже та пояснила, что к ним вломились трое неизвестных, после чего двое увели Гальца в соседние покои. Стража сразу же направилась туда и обнаружила тело графа. Он был мертв уже несколько часов, его тело застыло в неестественной позе, а сам он в последние минуты своей жизни не только обмочился, но и обгадился. Учитывая, что он также был обнажен, картина вырисовывалась крайне нелицеприятная. Тут же начались поиски убийц графа. Страже даже удалось выйти на след необычной троицы. Двух орков, один из которых был белокожим, и молодой девушки в мужских одеждах. Эти трое выехали еще вчера днем из города и отправились на восток. Комендант города даже отдал приказ призвать часть воинов с северных рубежей, но найти преступников. Однако у беглецов было слишком большое преимущество по времени, и они явно в определенный момент сменили свой маршрут, отправившись на север или юг. Найти их так и не удалось. Интерлюдия. Неудача для одного – это возможность для другого. Господин, поклонился эльф своему графу. У меня важное послание из замка графа Гальца. Что там хочет мне поведать мой верный пес? Отложил книгу Силлин. Он все же сломал ту человеческую магичку, что я ему прислал, и она наконец-то начала служить ему. Графу давно пора начать исполнять мои указания касательно перехвата власти в Доминионе. Прошу прощения, но послание не от самого графа, а коменданта города Пьярну. Он через шар связи поведал, что граф мертв. Вот тут расслабленное выражение лица Силлина сменилось на раздраженное. Смерть его слуги – это не просто проблема. С его гибелью рушатся все планы, касающиеся Доминиона Света. Гальц никогда не обладал какими-либо впечатляющими талантами, но был достаточно хитер и исполнял все отданные ему указания. Вот и помог великому дому Найло решить давний вопрос с одной беглянкой. Поэтому Силлин решил помочь ему стать королем Доминиона и получить взамен важный политический рычаг для еще большего возвышения своего рода. Теперь же многолетние приготовления пошли прахом. Не вернуть потраченное время и ресурсы на то, чтобы заставить этих людишек из Доминиона Света подчиняться великому дому Найло. Да, есть еще бароны и виконты из этого захолустья, что выполнит любой его каприз. Но они слишком далеки от того, чтобы заполучить трон и не столь надежны, каким был Гальц. Такая потеря драгоценного ресурса. А граф Силлин очень не любил, когда его лишают плодов кропотливой работы и драгоценных игрушек. «Мне нужны детали», — сказал эльф, погасив первую, самую яркую вспышку гнева. Гальц принял у себя в замке давнюю любовницу, жену короля Доминиона Света, начал докладывать его слуга. Как он докладывал ранее, граф собирался привлечь ее на свою сторону, прежде чем в открытую выступить против короля. Ради выполнения вашего приказа он решил действовать даже столь примитивными способами, как соблазнение и необходимость разделить ложе со старухой. Т.Ц. Лишнее доказательство того, что был потерян верный слуга. Уж Силлин прекрасно знал своего подчиненного и его вкусы среди женщин. Для любителя малолеток решение не единожды переспать с пожилой королевой – это серьезный волевой шаг. И он сделал это потому, что так ему приказал он, граф Найло. Ему даже стало жаль человека, который мог быть еще не единожды ему полезен, отослав своих людей подальше, чтобы они не узнали его любовницу и не помешали их уединению, граф остался с ней наедине в своих покоях, продолжил докладывать слуга. В это же время кто-то проник в замок. Как именно еще не ясно, лазутчики не оставили конкретных следов. Они сумели освободить Клару Рейс, а затем навестили самого графа. По словам королевы, один из лазутчиков допрашивал графа, прежде чем увел его в соседние покои, где тот и скончался. «Мне нужно гораздо больше информации. Личности лазутчиков выяснены, не совсем. Проблема в том, что их было всего двое». Орк и любовница Гальца сказала, что второй имел уникальную внешность и не был похож на человека, орка или эльфа. Она сумела кратко описать, и когда это описание передали мне, сразу вспомнил один из докладов графа. «Господин, вторым лазутчиком был сын беглянки. Полукровка?» Силлин удивился. Он знал о том, что у беглянки появился сын, который был наполовину орком. Неслыханное дело, а главное — позор для эльфов. Однако Мирима уже не являлась частью их империи, она стала предательницей крови, и поэтому при всем отвращении к этому полукровке Силлин принял решение не трогать его. Законы и традиции эльфов крайне точны, полукровка не мог отвечать за проступки своей матери и был невинен в глазах Светлой Империи. Сейчас же граф считал, что именно в этом случае можно было бы и забыть про законы. «Да, именно этот белокожий орк», — кивнул слуга. «Нам также известно, что именно его интересовало и почему он допрашивал графа. Его очень интересовало, кто именно приказал Гальцу послать убийц за его матерью. Полукровка был уверен, что истинный заказчик находится в Светлой Империи. Граф не смог сопротивляться достаточно эффективной методике допроса и назвал ваше имя. Что ж, всякое сожаление о гибели верного слуги пропали, неужели так сложно было откусить себе язык и помереть от кровотечения?» Впрочем, Силлин нисколько не напрягся от того факта, что полукровка узнал, что именно он виновен в смерти его матери, и что этот несчастный ему сделает. Достоит ему появиться в пределах Светлой Империи, как любой высший эльф сочтет своим долгом убить его, и что может одиночка против великого дома Найло. Тем не менее, коль полукровка помешал его планам, то должен быть наказан. «Гальц умер, так что мне нужен новый фаворит», — сказал граф. «Передай новому наместнику Пскова, что у него появился шанс проявить себя и занять место графа». «Слушаюсь, Ксападин». Глава 22. Это только начало. Отдохнуть нормально мы позволили себе лишь на третьи сутки, как покинули Пьярну. До этого наша троица постоянно гнала лошадей прочь из Доминиона. Сначала двинули на восток, а затем свернули на север, где мы и затерялись в здешних многовековых лесах. С учетом форы, как минимум в несколько часов мы уже перестали бояться, что нас кто-либо найдет. Хорошо хоть в конюшне, где мы оставили своих лошадей, мы смогли купить коня для Клары. Конюх, жадный ублюдок, содрал с нас едва ли не двойную цену, видя, что мы спешим. Ничего, я уверен, что он еще пожалеет об этом. Была большая вероятность, что нас отследят до данного момента, и у стражи будут большие вопросы к конюху, который помог сбежать убийцам графа. Мы почти не останавливались, лишь ночами давали себе поспать 5-6 часов, после чего мы снова садились в седло, ели и пили также верхом, продолжая свой побег. Благодаря этому мы пересекли границу Доминиона Света и сейчас пребывали на ничейной земле, собираясь двигаться в сторону Новгородской республики, а оттуда уже рукой подать до моей родной деревни. «Проклятие, у меня вся задница словно деревянная», — пожаловался Брок, садясь на бревно у нашего костра. И только усевшись, он осознал, что сказал это в присутствии Клары. «О, прошу прощения за свое выражение. Ничего страшного, я и сама не привыкла так долго сидеть в седле», — поморщилась девушка и снова попыталась сесть поудобнее. «Зато вот Альп, кажется, привычен к таким продолжительным путешествиям верхом на лошади. Никаких признаков, что он устал или ему некомфортно. У меня просто седло хорошее», — сказал я, помешивая готовящуюся похлебку. «Я его сам сделал специально под себя и свою лошадь, поэтому и испытывал самый минимум дискомфорта. Плюс, до встречи с тобой мы были постоянно в пути, я успел привыкнуть сидеть в седле. До этого у меня был опыт лишь коротких поездок верхом, но он все же пригодился. А еще у меня седло необычное, а как у казаков, с большой такой подушкой. Ну кто, если не эти ребята, проводившие большую часть в седле, мог придумать седло, которое подходит для длительных путешествий? Клара, может, расскажешь, как член когда-то великого рода оказался в казематах Гальца?» — спросил я. «Мне показалось, что сейчас идеальный момент, чтобы наконец-то нормально пообщаться. Во время нашего побега мы нет-нет доболтали, все же скучно ехать молча. Однако в таких условиях не пообщаешься на важные темы. Зато сейчас самое время. Мои родные просчитались, купились на обманку эльфов, и в итоге почти все члены рода Рейс мертвы, вздохнула девушка. С самого момента, как силой завоевали, мы действовали против эльфов скрытно, а на публике приняли их как хозяев и начали им служить. Первые несколько десятилетий мы вообще не предпринимали никаких существенных шагов, чтобы все подозрения на наш счет развеялись. Но в последние годы начали действовать все смелее и рискованнее. Так мы и угодили в расставленную эльфами западню. Получается, ты одна выжила в своей семье, кровные родственники у меня еще есть в других знатных родах, что живут под пятой эльфах на тех землях, которые им выделили на задворках Светлой Империи. Но коль род Рейс признали предателями и почти всех убили, то они точно не будут рады мне. Так что да, я последняя из рода Рейс. Что ж, это хоть и очень печально, но судьба Рейзов была предрешена. Империя эльфов наращивает силы, постепенно расширяет свои границы, и ушастые держат в ежовых рукавицах покоренную знать, также используя ее в своих целях. Доминион Света прекрасный тому пример. «А кто ты и почему отправился в свой путешествие, Альп?» – спросила Клара уже меня. «Брок рассказал, что он бывший берсерк и сейчас путешествует с тобой, чтобы взять под контроль свою жажду крови. Но про тебя я почти ничего не знаю. Со мной все просто. Я полукровка, Клара. Отец орк, а матерью была высшая эльфийка. Ее убили в самом начале зимы. У убийц я узнал имя Гальца и отправился по его душу при первой же возможности. Вот и все. Никогда не слышал о совместном потомстве орков и эльфов. Как и о том, что кто-то из эльфов живет так далеко на востоке. Значит, Гальц послал убийц за твоей матерью, но ты сразу же понял, что он посредник и добился от него именно реального заказчика убийства. Так, верно. Я сразу знал, что все ниточки ведут в Светлую Империю, но мне нужны были доказательства и имя. Теперь это все у меня есть. И что ты собираешься делать дальше? Кларе определенно был интерес ответ на этот вопрос. Будешь великому дому Найло? Пока просто вернусь в свою деревню и хорошенько поразмыслю о своих дальнейших действиях. Силлин Найло приказал убить мою мать, и мне не только хочется узнать, по какой причине он это сделал, но и оплатить ему за это. Но идти в одиночку против целой империи несколько самонадеянно, к тому же у меня есть и иные дела, которые мне необходимо сделать. У меня есть время, чтобы сделать все необходимое и придумать, как поступить с Найло, спешить нет смысла. Не знаю, была ли удовлетворена или наоборот расстроена моим ответом Клара, но разговор на эту тему она прекратила. А тут еще и похлебка подоспела, так что пришлось переключиться на еду. Когда Брок разобрался со своей порцией похлебки, то тут же отправился спать. А вот мы с Рейс остались у костра. У меня была еще масса вопросов, на которые мне нужно было получить ответы. «Расскажи, что это за великие дома и как все устроено у эльфов в их империи», — сказал я. «У эльфов есть множество знатных родов. Один императорский правит всеми. Во главе стоит император, его правой рукой является принц, которому присуждается титул князя. 10 великих домов – это десятка самых сильных и влиятельных родов эльфийской знати. Они оказывают императорскому роду всяческую поддержку, а взамен у них имеются инструменты влияния на внешнюю и внутреннюю политику империи. Также главы этих семей имеют титулы графов. Еще какие-нибудь дома и роды имеются? Есть 43 дома с виконтами во главе и еще около сотни мелких родов, что заслужили лишь титулы баронов и небольшие земельные участки в свое владение. А что с человеческой знатью? Официально мы все дворяне, но не имеем реальной власти и титулов. Эльфы даже помыслить не могут, чтобы даровать нам императорские титулы. Вот и придумали доминион, куда смогли отправить большую часть своих верных псов, наградив их землями и ничего не значащими для Светлой Империи титулами. Понятно, император держит большую часть власти в своих руках, но готов ею делиться с теми, кто оказывает ему поддержку. Уверен, что если кто-то из великих домов сильно заиграется в политику и начнет мешать императору, то тот просто произведет небольшую рокировочку, поставив на место наглецов более лояльный дом из числа тех 43 пониже статусом. А бывший великий дом потеряет очень многое в назидании за то, что пошел против правителя. Для меня является плохой новостью тот факт, что убить мою мать приказал глава великого дома Найло. У Силлина определенно огромное количество подчиненных, среди которых немало воинов и магов. Да что там, каждый высший эльф владеет магией, пускай и не у каждого дар достаточно силен. Я уже молчу про тот факт, что выступив против великого дома Найло, я брошу вызов всей Светлой Империи, против меня ополчатся абсолютно все, включая императорский род. Слишком серьезно для меня. Убийство эльфийского графа, а точнее уничтожение всего его рода, это не то же самое, что убийство графа Доминиона Света в каком-то захолустье. Я и так действовал слишком нагло, мне не единожды повезло, плюс Клара помогла благодаря своему видению. В Селлином Найло такой подход не сработает, нужно действовать совершенно иначе. Что можешь рассказать про великий дом Найло? Одни из главных лоялистов императорского рода. За их верную службу император даже позволил им заняться разведением грифонов. Значит, вот почему для них не составило труда передать одно яйцо Гальцу. Я глянул на свой рюкзак, где сейчас и было это яйцо. Верно. Они богаты, влиятельны, семья графа достаточно сильные маги природы. Их интерес к Доминиону вполне понятен. Когда император создавал это вассальное государство, он был вынужден позволить своей оппозиции поставить туда нужных им знатные рода во главе. Вот они, видимо, и решили поставить во главе Доминиона Света своего слугу, чтобы укрепить власть императора. При этом пускай все и будут знать, что это была интрига Найло, но в случае успеха предъявить им или императорскому роду ничего нельзя будет, кивнул я головой. В конце концов, если противник обвел тебя вокруг пальца в интриге подобного уровня, то ты сам виноват, и теперь тебе надо думать о контратаке. Политика во всей ее красе. Я, потерявшая всю родню из-за эльфов, пойму тебя лучше остальных в твоем стремлении отомстить остроухим. Но идти против Найло глупо, я это знаю. Но только если попробовать сделать это в одиночку или с малой поддержкой. Я не просто так беру перерыв в своей месте и стремлюсь завершить иные дела, прежде чем вернуться к тому, чтобы отомстить великому дому Найло. Они приближенные императора, и богиня эльфов благоволит этому роду. Продолжила отговаривать меня от глупой идеи Клара. Тебе потребуется сделать невозможное, чтобы исполнить задуманное. Мне это не впервой. Лучше скажи, каковы твои дальнейшие планы. Ты свободна и можешь делать то, что захочешь. Ну да, свободна. Девушка даже не пыталась скрыть свой сарказм. Домой мне не вернуться. В Светлой Империи Доминионе Света я известна как предательница и преступница, которую необходимо казнить. У меня не осталось ничего и некуда идти. И все же ты свободна, жива и сама можешь решать, что делать дальше. Все гораздо лучше, чем еще несколько дней назад, не правда ли? С этим сложно не согласиться. Но пока я не знаю, что именно мне делать. В данной ситуации пока лучшим вариантом будет составить вам компанию, если вы не против. Гнать не будем и только порадуемся, если ты продолжишь с нами путешествовать. Учитывая твою помощь в деле с Гальцем, то обещаю, что по приезду в мою деревню как-нибудь помочь тебе с твоей непростой ситуацией. Спасибо. Итак, я задал далеко не все вопросы, но пока мне хватит информации для анализа на ближайшие пару дней. Сегодня я знаю гораздо больше, чем 3 и более дня назад. А сколько я буду знать через месяц? И насколько сильнее стану за это время? Пока я забуду про Светлую Империю и Великий Дом Найло, отправлюсь на восток поглядеть на дворфов и, возможно, узнаю про то, что случилось на территории Монголии. Если уж мне суждено столкнуться с остальными избранниками богов, то нужно в первую очередь ждать неприятности именно с востока. Может и получится ликвидировать угрозу, прежде чем она станет слишком серьезной для меня и моих близких. А затем, что ж, мне не впервой уничтожать империи и великие знатные рода. С удовольствием продемонстрирую, чему я научился за тысячелетия своих перерождений. Глава 23. Война. Северные земли действительно были северными. До этого мне не всегда было комфортно в своей броне, которая была частично подбита мехом. Свою накидку из шкуры волколака вообще пришлось спрятать в седельной сумке. А тут, несмотря на то, что уже весна и до лета осталось не так уж много, было холодно. Пришлось выдать Кларе еще немного одежки, чтобы она не замерзла. Даже Брок начал использовать свою накидку из меха, хотя орки более привычные к холоду. Зато мне в моей броне было чрезвычайно комфортно. Вот что значит быть готовым ко всему. За следующие 2 дня, которые мы уже не спеша ехали по этим землям, пришлось 3 раза обнажить свое оружие и сразиться со здешними тварями. В первый раз это были волки с белоснежными шкурами. Их было всего 11 штук, и видать, они оголодали, из-за чего и бросились в нашу сторону, едва заметив. Мы с Брагом спрыгнули с лошадей, отдали поводья Клара, что отъехала в сторону и увела животину с собой, а вдвоем остались встречать гостей. Закончилось все очень быстро. Большую часть волков перебил я, устроив им полноценную резню, используя два своих меча. Просто разрубал их пополам или отрубал головы тем, кто все же пытался броситься на меня. Брок уверенно работал на подхвате и убивал всех хищников, что обходили меня и пытались напасть сзади. Как же мне было жалко оставлять этих волков здесь просто так. Это же столько шкур и клыков. Но надолго оставаться в этих землях не хотелось. Необходимо было побыстрее добраться до земли Новгорода. Так что пришлось оставить все это добро на поживу хищникам и трупоедам, а самим двинуться дальше. В следующий раз мы столкнулись с проблемами, когда уже встали на ночевку. Брок и я все же сумели срезать пару хороших кусочков мяса с одного волка и сейчас жарили их на открытом огне, чтобы поесть свежатинки. Я еще активно использовал имеющие в наличии специи, так что мясо очень скоро начало пахнуть просто шикарно. Даже Клара, что все еще держалась несколько обособленно от нас, вскоре подсела поближе к костру и чуть ли слюнки на мясо не пускала. В ходе готовки мы и услышали еще издалека приближение какой-то твари. Это только в кино большие и неуклюжие монстры Аки Сэм Фишер подбираются к жертве и наносят внезапный удар. Мы, едва заслышав рев и грохот, сразу схватились за оружие и успели подготовиться, когда к месту нашей ночевки у опушки леса вышел ледяной тролль. Почти такой же высокий, как Агры, но менее жирный, и в руках держал ствол небольшого деревца, который использовал как дубинку. Противник не самый простой, но лично меня он не испугал. Я уже даже начал прикидывать вариант, как бы его отвлечь и подобраться поближе, чтобы познакомить со своими мечами, как Рейс удивила нас и швырнул в тролля огненный шар. Монстр тут же загорелся, все же на его шкуре было много меха, выронил свою дубинку и давать пытаться сбить пламя с себя. Не теряя времени, я подбежал к нему, сначала порезал одну лодыжку, а затем и вторую, из-за чего чудище рухнуло на колени. А тут уже и Брок с воинственным кличем вонзил свою секиру троллю прямо в морду. На все про все ушло даже чуть меньше минуты. Правда, был во всей этой ситуации неприятный момент. Пришлось собирать вещички и сваливать подальше. Также пришлось оставить недожаренное мясо, что было настоящей трагедией. Пару часов по темноте мы еще проехали, а затем все же вновь остановились, поели вяленого мяса и легли спать. А уже утром я решил поинтересоваться кое-чем у девушки. «Клара, а какой магией ты вообще владеешь?» — спросил я у нее, пока мы ехали дальше на восток. «Вроде бы маги могут владеть лишь одной школой магического искусства, да и зачастую выбор крайне ограничен. Вот орки могут использовать стихийную магию. Исключением из правил являются только эльфы, что могут лечить и повелевать растениями. Но ушастые с рождения являются магами все поголовно, а процент сильной магов среди них крайне низок. Эльфы не просто так овладели двумя школами магического искусства», — улыбнулась Рейс. «На самом деле одна хитрость, которая позволяет любому магу стать сильнее. Эльфы в далеком прошлом провели могущественный ритуал над всей своей расой, что и даровал им магические способности и возможность использовать два типа магии. Никогда ранее не слышал об этом ритуале», — сказал Брок. «Ушастые не очень распространяются о нем, да и провели они его еще в своем мире. Говорят, что этот ритуал стал одной из причин гибели этого мира, и поэтому они были вынуждены переселиться сюда. Однако, судя по твоим способностям, они еще кое-что могут», — подметил я. «Ночью ты воспользовалась стихийной магией, а до этого использовала. Извини, не знаю, что еще за магию ты использовала. Ее называют нейтральной магией», — пояснила Клара. «Крайне универсальная и удобная школа магического искусства, но чрезвычайно редкая. Мой род владел ею, что и помогло нам в одно время занять свое место в мире. Интересно, но что насчет двух типов магии за раз? Эльфы с помощью специальных ритуалов позволяют некоторым своим слугам получить подобную возможность. Рейс вызнали тайну ритуала, и мы тоже получили такую возможность. Полагаю, что это стало одной из причин, почему наши решили заняться вплотную и уничтожить. А ты случайно не запомнила детали этого ритуала?» — заинтересованно спросил я. «Ну а что, информация лишней не бывает. Увы, какие-то детали я знаю, все же сама через него прошла, но все детали сгинули с главой моего рода. Жаль, очень жаль. С удовольствием бы передал всю информацию про этот ритуал словарцам, чтобы они им воспользовались. Представляете удивление эльфов, когда они осознают, что их главный соперник не просто знает об одном из их главных секретов, но использует его себе во благо и теперь с двойным усердием мешает ушастым строить свою империю. О, это было бы шикарно, но облом. Ладно, само знание о том, что подобный ритуал существует, может пригодиться в будущем. Можно про него опять же словарцам рассказать, пускай ищут информацию. Но у меня нет связи в Славории, а чужаку они вряд ли поверят. Увы и ах, наконец-то третья стычка с обитателями Севера случилась примерно в полдень второго дня. И кто, думаете, это был? Ожившие мертвецы. Аж целых 4 штуки. Сплошные кости, покрытые остатки плоти, в ржавых доспехах и едва держащие доспехи, они медленно двигались в нашу сторону. Можно было плюнуть на них и проехать мимо, костяшки ни в жизнь не догнали бы нас. Но мне стало интересно, что они из себя представляют и насколько опасны. По итогу я был чрезвычайно расстроен. Еле двигаясь и с большим трудом махая своим оружием, они вообще ничего не смогли мне сделать. А я даже не бил в полную силу по ним, но хватало всего одного удара, чтобы они развалились. С этими мертвецами и ребенок справился бы. Под конец второго дня мы наконец-то заехали на земли Новгорода. Уже когда совсем стемнело, сумело наткнуться на небольшую деревню, и местные даже приютили нас, взяв в качестве оплаты пару серебряных монет. Мы поели горячую пищу, приняли баньку, Клара выкупила себе немного женской одежды, правда за мой счет, а потом еще и поспали на нормальных кроватях. Идеальный отдых после нескольких дней поездки, начавшийся со стремительного побега из Пьярну. С утра попытался узнать у местных последние новости, что творилось на Руси, пока я отсутствовал. Увы, но каких-то новостей не было. То ли вообще ничего интересного не происходило, то ли до этой глуши еще никакие вести не дошли. Ну ничего страшного. Я тут наметил наш дальнейший путь, и получалось, что быстрее всего добраться до моей малой родины можно, пройдя прямо через Новгород. Вот точно можно узнать, происходило ли в этих краях что-то интересное, пока я путешествовал по другим княжествам и доминиону света. По прибытию в Вересту придется решать сразу несколько вопросов. С Брагом все ясно, орк хочет оставаться рядом со мной, понимая, что так он сможет получить то, что ему нужно. Себя он показал хорошо, так что пускай остается. С Кларой все непросто. Я еще толком не знаю, на что она способна, но она владеет магией и уже была нам полезна. В теории она могла бы стать полезным спутником. Но нужно ли это мне и ей, не ясно. Еще у меня имелось тут яйцо Грифона. Тут уже больше определенности. Я с помощью Клары привяжу детеныша к себе, когда мы будем в Вересте. Будет мне верным другом, а в будущем всерьез облегчит и ускорит мои путешествия в разные уголки этого мира. Слизень. Все эти дни он вел себя хорошо, почти ничего не делал и лишь изредка просил его покормить. Причем ел он мало, что определенно было большим плюсом. Короче, пускай пока остается со мной. Пару раз он помог по мелочи, может и дальше окажется полезен. Ну и главный вопрос. Отец и информация о причастности великого дома Найло к убийству моей матери. Батя уже должен был занять место вождя в племени. Как бы он ни подумал взять воинов и отправиться на запад, чтобы поубивать эльфов. С ним мало того, что никто спорить не будет, но еще и поддержит это решение. Оно мне надо? Не. Славарцы вон, многие десятилетия воюют с эльфами без особого успеха. Железные клыки сильно племя, мы сможем подсобить славарцам. Но о том, чтобы уничтожить великий дом Найло, не может быть и речи, силенок не хватит в любом случае. Очень надеюсь, что отец проявит выдержку и не станет принимать поспешные решения. Сам я задержусь на Смоленщине, особенно если решу начать возиться с Грифоном. Но потом все равно надо будет идти на восток искать дворфов. Удовлетворю свое любопытство, а в идеале найду там часть того, что в будущем поможет мне отомстить Найло. Зря что ли дворфы почти во всех мирах считаются искусными мастерами, то всякую технику придумывают, то рунной магией владеют. Они определенно будут полезны, так что с ними надо познакомиться и подружиться. Про случившееся вмешательство богов в этот мир забывать не стоит. Пока ничего не понятно, но то, что одно из вмешательств произошло в Монголии, вновь возродили страхи о пришествии местного аналога Золотой Орды. Если подобное случится, то я надолго застряну на Руси. Не могу я бросить свое племя на произвол судьбы. «Как-то ты нерадостен», — заметила Клара, когда мы уже выехали из деревушки и отправились дальше. «Мне казалось, что ты рад вернуться на родину. Ну, во-первых, мы на новгородской земле, а моя малая родина находится на Смоленщине. Во-вторых, одолевают меня разные думы. Нет никакой точной определенности касательно будущего, слишком много неизвестного. Как я понимаю, часть твоих дум связана и с неопределенностью касательно великого дома Найло. Не без этого, хотя Найло меня заботит меньше всего. Сейчас меня больше интересует судьба моей деревни и племени. А что, им что-то угрожает? Не то чтобы, все сложно. Понимаешь, русские княжества уже достаточно чуть ли не враждуют друг с другом. Очень долго мы стоим на грани гражданской войны, которая приведет к тому, что каждое княжество превратится в небольшое государство. Все настолько серьезно, удивилась девушка. Более чем, и тут уже проблема в том, что мое племя числится одним из сильнейших на Смоленщине, а еще мы охраняем часть северной границы княжества, что соседствует с Новгородской республикой, сильнейшим княжеством на Руси. Они, конечно, малость ослабели за последние несколько лет из-за внутренних проблем, но все еще представляют опасность. Как ты уже должна была в случае начала массовой мясорубки, мое племя может оказаться в самом пекле. Понимаю, но неужели решить все мирным путем и объединиться вокруг сильного лидера? Нету этого сильного лидера, вот в чем проблема. И каждый князь слишком держится за свой статус и не хочет терять власть. Им проще начать братоубийственную войну. Звучит печально, и из-за этого ты не знаешь, что тебе делать дальше. Боишься, что стоит тебе покинуть родные земли и с племенем что-то случится. В самую точку. Слишком много неопределенностей, что мешает строить планы на будущее. В этот момент мы заехали на небольшой холм, откуда смогли хорошо рассмотреть все окрестности. И почти сразу нам в глаза бросилось, что далеко впереди движется небольшое конное войско. Не обычный патруль, а именно что полноценное войско минимум в сотню голов. А вот и первые признаки того, о чем я говорил только что, сказал я, глядя на это войско. Война все ближе. Глава 24. С севера на юг. До окрестностей Новгорода мы добирались несколько дней. Причин тому сразу несколько, начиная плохими дорогами вкупе с плохим знанием местности и заканчивая усталостью наших лошадей. Совсем мы загоняли бедняжек. Сначала 3 дня почти без отдыха бежали из Доминиона, а затем еще несколько дней путешествия северным землям и Новгородской республики. Лошадям нужен был полноценный отдых в конюшнях, а не редкие моменты отдыха, когда мы вставали на ночевку. Вот и ехали мы достаточно медленно, чтобы совсем не загнать животных. Зато у нас была возможность оценить, как живут на этих землях местные. И тут возникали двоякие чувства. С одной стороны, мы проехали через немалое количество больших деревень, и люди в них жили хорошо. Люди на этих землях жили закаленные, умеющие трудиться и привыкшие к различным трудностям. И хотя именно новгородские купцы буквально купались в золоте и серебре, но что-то все равно перепадало и другим людям. Так что средний уровень жизни местных крестьян был на голову выше, чем по Смоленщине и остальным княжествам. Ну то есть он должен быть на голову выше. Однако все не так просто, ведь наряду с хорошо живущими деревнями мы видели и те поселки, что были разрушены и сожжены. Все это напоминание о войне новгородского князя с купцами, что бодались друг с другом пару лет, а затем были вынуждены заключить мир, чтобы княжество не обезлюдило совсем. «Какой-то сюр», — высказался Брок, когда мы проехали очередную разрушенную деревню. «Вот как по соседству может существовать разоренный поселок и деревня, где люди бед не знают». Просто вместо разрухи мы должны были увидеть бедные деревни, а также промежуточное звено между бедняками и богатыми. Назовем это средним классом. Крестьянами, что живут хорошо, но без излишеств. Бедняки и этот пресловутый средний класс либо вымерли в ходе противостояния князя с купцами, либо сбежали в другие княжества. Остались только те, кто мог себя обеспечивать и в тяжелые времена. Те самые деревни, что поставляют меха и прочие товары, на которых купцы и княжества хорошо зарабатывают. Если ты не заметил, то не было видно ни следа того, что эти деревни кто-то грабил или разорял. Никто из двух противоборствующих сторон не захотел уничтожать источник своей прибыли. Навряд ли такая картина сохранится на длительное время, озвучила свои мысли Клара. Многие крестьяне вернутся, заработав немного денег на чужбине, и отстроят разрушенное. Можно не понимать этой странной тяги к родным местам, но многие деревни на самом деле существуют на протяжении веков, их не единожды разрушали и восстанавливали. Жаль только, что при этом теряется много знаний о прошлом, а деревни зачастую переименовываются, сказал я. Слишком много историй о прошлом теряется, но ты ведь не только о возвращении переселенцев хотела сказать, не только. Рано или поздно часть этих богатых деревень станут жить на порядок хуже и их лишат былых богатств, товары станут скупать за гроши и крестьянам придется вернуться к черному и малооплачиваемому труду. Ведь жители разрушенных деревень тоже принимали участие в жизни республики. Сейчас, когда у республики явно имеется недостаток рабочих рук и необходимо, чтобы кто-то начал выполнять работу бежавших или умерших крестьян, эту задачу возложат на часть оставшихся крестьян. Те, разумеется, заупрямятся, но, чтобы не оставить им выбора, их лишат другой прибыли. В итоге у них просто не останется другого выбора. «Верное предположение», – кивнул я. «Рано или поздно часть крестьян действительно выдавит и заставит заниматься другой работой. Часть при этом все же сможет отстоять свои текущие богатства, но таких будет очень мало. Когда же вернутся беженцы и отстроят часть поселков, то некоторые из них обогатятся и займут место тех, кого лишили богатого заработка. Сразу видно, что у тебя, Клара, имеется образование и живой ум». Девушка в ответ ничего не сказала, но зато на ее щеках появился легкий румянец. «Доброе слово, оно и кошке приятно. До Новгорода нам оставались сутки пути, когда мы обнаружили еще одно войско, идущее с севера. Мы даже остановились и глянули, кто именно идет в нашу сторону. Как оказалось, это было орочье племя. Я знаю это племя», — сказал Брок, смотря в мою подзорную трубу. «Небесная плеть, они тоже берсерки, как я. Живут на севере, говорят, холод помогает им лучше контролировать свою горячую кровь. Прославились тем, что уже минимум два века помогают новгородцам продвигать свои границы на север, уничтожая северных монстров сотнями. Если это так, то они забрались далеко от своих земель», — задумался я. «Создается впечатление, что новгородцы перебрасывают на юг значительные силы. Мне это не нравится. Тогда, может, как обычно, спросим у самих орков, что происходит», — предложил спутник. «Если мои худшие предположения правдивы и речь идет о войне Новгорода с южными княжествами, то нам лезть к ним не стоит. Ты забыл, что я сам берсерк, и меня не тронут в любом случае. А у тебя, между прочим, имеется одно письмецо с собой, которое защитит и тебя, и нашу спутницу». «Точно, письмо Тараша. Видит боги, я о нем уже и забыл. Правда, вождь берсерков мне его дал, чтобы я обратился к другому племени его собратьев, если будет беда с жаждой крови. Но можно им воспользоваться и сейчас. Твоя идея не так уж плоха», — признал я. «Ладно, давай попробуем встретиться с этим племенем, может, они и так расскажут, что происходит в новгородских землях. На худой конец воспользуемся письмом Тараша». На том и порешили. Остановились неподалеку и стали ждать. Через час караван племени добрался до нас. Ну, мы и вышли к ним навстречу. Нам хоть и встретили настороженными взглядами, но помогло присутствие Брага с его татуировками. Поэтому никто не стал нас останавливаться и позволил приблизиться вплотную. «Приветствую, небесную плеть», — поприветствовал я воинов, идущих в охранении каравана. «И вам доброго здравия», — ответил один из орков. «Кем будете?» «Я Альп из Железных Клыков. Со мной Брок, вольный орк, и Клара Рейс, беженка из Доминиона Света». «Прям беженка?» — удивился воин. «Видать, уже и людям жить в Доминионе плохо, раз к нам бегут. Вы как, тоже на юг двигаетесь?» «Да, я со Смоленщины, едем в мою родную деревню. Увидели ваше племя и заинтересовались, почему вы ушли со своих земель. С этими вопросами вам к вождю надо, мы говорим об этом не вправе. Давайте отведу вас». Вскоре нас привели к вождю по имени Брук. Тот выглядел лет на 50, но все еще впечатлял своей высокорослой фигурой. Рядом с ним ехал не абы кто, а шаман племени. Брук внимательно выслушал своего воина, который представил нас. При этом он внимательно смотрел на меня, словно я был ему знаком. «Скажи, полукровка, а не ты ли в юности помог нашему князю расправиться с псковским наместником?» — спросил орк. «Было дело», — кивнул я. «Сначала мое племя разбило его войско, что хотело разграбить нашу деревню, а потом мы помогли князю Ярославу, когда наместник предал его». Берсерки тут же переглянулись между собой. Шаман также кивнул вождю, словно давал тому разрешение на что-то. «Тогда давайте сядем у костра и поговорим», — сказал вождь. «От тебя скрывать наше дело смысла нет. Вероятно, дальше ты захочешь отправиться с нами». Племя в полном составе встало на небольшую стоянку, орки принялись заниматься своими делами, а вот для нас поставили палатку, в которой разожгли костер. Всего на разговор собралось пятеро. Мы втроем, а еще вождь с шаманом. Новый наместник Пскова тоже поднял бунт против князя, — сходу заявил Бург. Причем действует он не один, а с помощью некоторых богатых купцов. В Боярской думе произошел раскол между купцами, Вот часть из них решила поддержать бунт, только проблема не в самом бунте. Делов-то нагнать армию и заручиться поддержкой других купцов, тогда Псков не продержится и недели. Нет, наместник хорошенько говорит, что южные соседи нас грабят при попустительстве князя. Якобы завышают цену на хлеб и прочий провиант, заставляя нас переплачивать в 5 раз. Бред, сказал я. Нет, в голодные годы ваши купцы выкупали почти весь лишний провиант у нас по завышенной цене, но переплачивали, дай бог, 1/5 от старой цены, а нынче цены и вовсе нормальные. Все так, кивнул шамана, но здешние купцы продают еду по большей цене, покупая ее у вас за малую цену, и делают это как раз те, кто поддержал бунт псковского наместника, свалили свою вину на других. Народ последние годы жил не очень хорошо, так что слова наместника нашли благодатную почву, а еще хорошенько поступил умно, сказал, что против законной власти в республике не пойдет, хоть князь и куплен другими княжествами, но зато поведет большое войско против южных соседей, дабы преподать им урок. И тут уже князю нельзя просто приказать арестовать наместника и казнить его за предательство, народ не поймет и пойдет против самого Ярослава. Вот же ж, да что же псковичам все не имется, сами ни хера править не могут, но зато все зарится на южных соседей. Сука, надо было тогда стребовать с Ярослава право на то, чтобы железные клыки совершили налет на Псков. Вот тогда бы отбили у них всякое желание соваться к нам. Получается, наместник собирается войско для похода на юг, сказал я. А что же вы, идете присоединиться к нему, Акстись? Слегка злобно ответил вождь. У нас и других верных воинам республики есть приказ от князя встать на границе и не позволить хорошенько развязать войну с Смоленском и Полоцком. Просто встанем и не пропустим людей наместника. В идеале, если они прольют первую кровь, то у него уже не получится заявлять, что он заботится о благе республики и ее граждан. Объявим негодяя бунтовщиком, что убивает своих же, и без проблем устраним хорошенько. Задумка неплохая. Тут главное, чтобы именно люди хорошенько первыми пролили кровь. Тогда все действительно можно было обставить так, что князь хотел по-хорошему договориться, может, даже был бы согласен пойти на юг, но наместник устроил бойню и убил множество верных воинов республики. Наверняка этот план придумал даже не сам князь, а поддерживающие его купцы. «Знаешь, вождь, ты был прав, теперь я не против вместе с вами отправиться на юг», сказал я после обдумывания всей ситуации. «Дурно пахнет это дело, и лучше бы мне самому посмотреть, чем все кончится, прежде чем ехать к своим. Ну тогда присоединяйтесь, мы на месте встретимся с князем, помогу тебе с ним снова повидаться. Это будет очень кстати. Очень уж мне интересно узнать детали того, почему Псков уже во второй раз доставляет нам проблемы. Слишком уж это не похоже на простое совпадение». Глава 24. Старые долги и обещания. Были у меня опасения, что путешествие с племенем Небесной Плети слишком затормозит нас, и было бы лучше рвануть на юг все в том же составе своим ходом. Но караван племени двигался быстро, задержка по времени была минимальной, а еще нам дали новых лошадей. Наших же определили в большую повозку, где уставшие животные набирали сил, чтобы позже сменить своих собратьев. Кстати, далеко не все племя выдвинулось на юг. Треть воинов, как и гражданские, остались на севере в своей деревне. Так что даже если произойдет самое страшное и все эти воины погибнут, то племя Небесной Плети не будет полностью уничтожено и со временем восстановит свою численность. То, что орки озаботились подобным вопросом, лишь доказало серьезность приближающегося конфликта между псковским наместником и новгородским князем. Нет, все еще существовала возможность решить этот конфликт мирно. Но знаете что, мирный исход уже не устраивал меня, ведь договориться враждующие стороны смогут только при условии, что рано или поздно новгородцы все равно совершат набег на своих южных соседей. Князь сможет лишь на определенный срок оттянуть начало войны между княжествами, но не остановить ее. Так что мне нужно, чтобы хорошенько совершил ошибку и его люди пролили кровь людей князья. Все это, конечно, закончится бойней и умрет большое количество людей и орков. Но зато Смоленское княжество, а также моя деревня будут в безопасности, хотя бы на какое-то время. Была мысль послать Брага и Клару в Вересту, дать знать своим о том, что происходит, а те бы и в Полоцк весточку послали бы. Но, во-первых, вмешательство других княжеств лишь бы обострило ситуацию и лишь усилило позиции псковского наместника. Во-вторых, ну кого я собрался предупреждать? Зуб даю, что в Смоленске и Полоцке уже знают про проблемы северного соседа и готовятся к любому развитию событий. Те же железные клыки наверняка усилили патрулирование северной границы и начали готовить Вересту к отражению нападения. Так что беспокоиться зря о своем племени не стоит, а помощь моих товарищей может мне пригодиться на границе. В идеале будет совсем замечательно, если нам не придется вмешиваться в данный конфликт совсем и он закончится так, как мне нужно. Однако редко что идет по плану, так что вероятно мне придется вмешаться. Например, позаботиться о том, что псковский наместник умрет. Кому-то может показаться, что вождь небесной плети как-то слишком было выложил карты на стол и даже позвал нас с собой. Но все на самом деле логично и понятно. Для начала он меня признал. История о том, как белокожий полукровка из Вересты спас князя Новгорода от его же слуги, была широко известна в республике. В основном из-за того, что псковский наместник посмел пойти против своего господина. Это заставило всех обсуждать данную историю достаточно длительное время. Также Брук знал, что я сын нынешнего вождя железных клыков. Да-да, батя все же занял место Горша в качестве лидера племени. Поэтому орк предполагал, что если я увижу собственными глазами, как они пытаются предотвратить резню между княжествами, то обязательно расскажу об этом своему отцу, а он в свою очередь передаст мои слова смоленскому князю. На худой конец я мог бы позвать на помощь железных клыков, если ситуация совсем уж выйдет из-под контроля. Я в свою очередь рассчитывал на должок новгородского князя, который у него передо мной был за его спасение несколько лет тому назад. Так что к князю меня пропустит, а он будет вынужден выложить мне все как на духу и рассказать, есть ли способ решить эту проблему быстро и без массового кровопролития. Пускай и через смерть Хорошенко, на случай, если все пойдет совсем уж плохо. Ну, тут, наверное, придется засветить длань и объявить о том, что я являюсь избранником славянских богов. Вера в богов сильна, и если объявится один из их избранников, то это может заставить абсолютно всех прислушаться ко мне, и будет уже плевать, что я вообще родом со Смоленщины. Боги-то меня благословили единые на все княжества. Проблема заключается в том, что кроме длани и необычных тату мне нечего представить остальным. Кому-то может хватить и таких доказательств, но я разумно предполагал, что тот же Хорошенко начнет меня обвинять во лжи и что, мол, я просто, а не избранник богов. На его месте я поступил бы именно так. Еще бы попросил вас звать к богам, чтобы те подтвердили слова этого человека. У меня же была полная уверенность, что боги не откликнутся. Вот была и все тут. Как же не вовремя случилась вся эта канитель. Я только возвращаюсь из путешествия в Доминион. Мои припасы и запасы полезных мелочей на исходе. Опять же с нами Клара. Да, девушка уже не выглядит такой замученной. Ей стало определенно лучше после того, как мы освободили девушку из тех казематов. Но я-то наметанным взглядом видел, что ни черта она еще полностью не отошла от пребывания в той клетке. Ей бы пару недель постельного режима с постепенным повышением активности, а не сидеть в седле который день подряд. А вот дома у меня было бы все нужное для того, чтобы организовать что-нибудь этакое. И целая куча бойцов, разведчиков и охотников, которых обучал либо лично я, либо те, кто обучался у меня. Во всех я был уверен, знал, что каждый из них стоит пятерых бойцов у противника. С такой поддержкой я бы мог многое. Ладно, я и сам на многое способен в одиночку. Пообломать рога псковскому наместнику смогу и даже сильно не вспотею. Хитрее и умнее меня в этом мире нет никого, поэтому что бы ни задумал Хорошенко, его ждет неприятный сюрприз. Пытаемся отойти, но на нас слишком сильно наседают. Услышал я из динамиков голос командира одной из наших наемных отрядов, что выполняет сейчас задание на Корейском полуострове. «Нам нужна поддержка. Цикады уже в пути», — сказал Генрих. «Они поддержат вас с воздуха и по возможности заберут раненых. Вам сейчас необходимо добраться до линии разделения, тогда наши остальные силы смогу оказать вам поддержку». А я стоял рядом и смотрел анголографическую карту местности и передвигающиеся по ней метки. То, что кто-то из людей заказчика слил информацию, было уже очевидно. Бойцы еще не успели приступить к выполнению задания, а уже столкнулись со значительными силами противника. Вот дайте только вытащить своих, и я тогда займусь тем, кто нас подставил. Хуже всего, что там был и Виталий. Он сейчас прикрывал общее отступление в одном из коридоров этой подземной базы. Вон его точка держится на расстоянии от остальных бойцов. А ведь там не должно было быть противника, поэтому послали его одного, чтобы он заминировал это место. И сейчас мой личный телохранитель оказался в чрезвычайно опасной ситуации. И словно подтверждая мои худшие опасения, Виталий вышел на связь. «База», — говорит Виталий. Противник усиливает натиск. Они поняли, что я тут один и боезапас у меня вечный, так что пытаются выбить меня с этой позиции. Я держусь, но боезапас еще максимум на 5 минут стрельбы, затем только в штыковую идти. «Держись, Витя», — сказал я. «Если не можешь сдержать их, то отступай к остальным. Да их тут до хрена, начальник. Если отойду или сдохну, оставив этот коридор, нас всех тут положат. Я, короче, позаботьтесь о моих, Витя. Какого хрена не сметь? Ты слышишь меня? Не смей, это приказ». Однако ответом был мне громкий грохот, и связь тут же оборвалась. А на тактической карте погасла точка, обозначающая позицию Виталия. Я тут же ударил по столу кулаком и, видимо, непроизвольно усилил себя магией, отчего железный стол после моего удара сломался пополам. К счастью, часть меня удержала на границе между бездумной яростью и чистотой разума. Сейчас не время для гнева. Пока не время. «Генрих, посылай всех», буквально кипя от злости, говорю я. «Всех?» — все же решил переспросить немец, понимая, к каким последствиям может привести выполнение моего приказа. «Всех. Сожгите всех и каждого, превратите там все в руины. Я отправляюсь туда, а затем загляну к заказчику. Сегодня сдохнут сотни за то, что погиб мой человек». Вот я открываю глаза и пялюсь на потолок палатки. С небольшим запозданием приходит осознание, что я сейчас вместе с племенем Небесной Плети остановился на ночь не так уж далеко от места нашего назначения. И неожиданное вернувшееся ко мне воспоминание всего лишь воспоминание. Я принял сидячее положение и попытался привести мысли в порядок. Мда, конкретно так плохо мне еще не было, даже когда во сне пришло первое из воспоминаний, и я на себе прочувствовал, что такое фантомная боль. Сейчас мне дурно было из-за того, что воспоминание на сей раз было таким живым. Уже несколько лет я живу как Альп, но все еще не смог оборвать связь с прошлой жизни, где я был светлейшим князем Александром Беляковым. В той жизни осталось много хорошего, и плохого тоже, куда же без этого. Приснилось мне именно плохое, хотя я был бы рад хорошему. «Мастер», — подал голос Альфред. «Все нормально», — негромко ответил я, чтобы никто за пределами моей личной палатки меня не услышал. Просто вспоминать предыдущую жизнь оказалось тяжело. «Спасибо тебе, что эти ночные видения не оказывают на меня сильное влияние, но может их можно как-то перекрыть совсем. Изначально я предполагал, что такое возможное, но уже разбираясь с тем, чтобы не ощущали фантомных болей, я осознал, что ваши разум и память, они не поддаются общей логике и физиологии. Как минимум ментально вы уже вышли за пределы смертных, хотя тело еще сдерживает ваш разум в определенных рамках. Из сказанного тобою я понял, что мне не отделаться от неожиданно всплывающих во время сна воспоминаний. Хреново. Нет, если мне не будут попадаться воспоминания конкретно из последней прожитой мною жизни, то все не так уж плохо. Все остальные жизни чувствуются как-то обособленно по сравнению с жизнью светлого князя. Словно это не совсем мои воспоминания. Вполне терпимо, особенно если не все воспоминания будут плохими. Однако если будут всплывать новые моменты из моей прошлой реинкарнации, то я могу потерять душевный покой. Остались у меня старые долги и невыполненные обещания. Хуже всего, что закрыть эти долги и выполнить данные обещания у меня на данный момент нет никакой возможности. И непонятно, когда такая возможность представится. Могу вас заверить, что в ближайшее время новых воспоминаний не будет, заверил меня Альфред. Более того, как показывает предыдущий опыт, каждое новое воспоминание касается иной вашей реинкарнации. Вы прожили множество жизней, поэтому шансы, что вы вновь увидите воспоминания из вашей прошлой реинкарнации, ничтожны, но не равны нулю, как говорится. Ладно, поверю тебе на слово, Ал. Я снова лег на меха и попытался уснуть. Как ни странно, но сон очень быстро забрал меня к себе в объятия. И на сей раз мне снилось уже что-то более приятное. Глава 25. Яд всему голова. Через неделю мы прибыли к границе. Пока шли вдоль нее к лагерю князя, смогли убедиться в том, что тот расставил отряды своих воинов чуть ли не через каждые сотню метров. Еще и костры сигнальные подготовили, чтобы сообщить о возможном прорыве людей хорошенько. Ярослав предпринял всевозможные меры, чтобы не допустить войны между княжествами. В главном же лагере собралось очень много воинов, в основном конных. Тут были как люди, так и орки. все в доспехах, с хорошим оружием. Князь и купцы, видимо, согнали на границу всех, кого только могли собрать. И что-то мне подсказывало, что по ту сторону границы, в пределах одной версты, также стоят лагерями воины Смоленщины. Даже сейчас нет-нет, но видел в той стороны черный дым от костров. Где-то там и мое племя. В лагере нас приняли хорошо, хотя некоторые были удивлены тому, что с племенем Небесной Плети прибыла странная троица. Но Брук сумел обо всем позаботиться. Он оставил нас со своими людьми, а сам направился на доклад к князю и пообещал, что обязательно организуем мне встречу с ним.